Глава 9. Государство запустило экономике руку в декольте. В фойе стоял Шмальц. «Как ваш сынишка?» — спросил я. «Спасибо, хорошо. Если можно, я хотел бы поговорить с вами потом и как следует вас поблагодарить. Сейчас не могу, надо быть здесь». Я поднялся по лестнице и вошел через распахнутые двустворчатые двери в большой зал. Гости стояли маленькими группками, официанты и официантки разносили шампанское, апельсиновый сок, шампанское с апельсиновым соком, кампари с апельсиновым соком и кампари с газированной минеральной водой. Я не спеша прошелся по залу. Все было как обычно на приемах перед тем, как начинаются речи и открывается буфет. Я осматривался в поисках знакомых лиц и заметил рыжеволосую веснушчатую девушку. Мы улыбнулись друг другу. Фирнер увлек меня к одной из групп и представил трех китайцев, фамилии которых состояли из разных комбинаций одних и тех же трех слов «Сан», «Цзинь» и «Ким», а также господина Эль Мюллера, заведующего вычислительным центром. Эль Мюллер пытался объяснить китайцам, как в Германии обстоит дело с защитной информацией. Не знаю, что им в его словах могло показаться таким смешным, но они вдруг захохотали, как голливудские китайцы из какой-нибудь экранизации «Перлбак». Перлбак, урожденная Сайден Стрикер, 1892-1973 годы жизни, американская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе. Дочь миссионера, она провела детство и юность в Китае, которому и посвятила свое творчество. Потом зазвучали речи. Кортон потряс гостей своим ораторским искусством. Начав с Конфуция, он быстро добрался до Гёте, перепрыгнул через боксерское восстание и культурную революцию и упомянул бывший филиал РХЗ в Цзяо-Джоу, только для того, чтобы вплести в свою речь комплимент для китайцев, напомнив, что последний руководитель этого филиала перенял у китайцев новый способ изготовления ультрамарина. Глава китайской делегации не уступал ему в красноречии. Он рассказал о своей учебе в Карлсруе, отдал должное немецкой культуре и экономике от Бёлле до Шляера. Ганс Мартин Шляер, 1915-1977 годы жизни, президент Ассоциации работодателей и председатель Союза промышленников ФРГ, сыпал техническими терминами, которые я не понимал, и заключил свое выступление словами Гёте о том, что Восток и Запад уже более неразделимы. Гёте, «Западно-восточный диван», 1819 год. После речи премьер-министра федеральной земли Рейнланд-Пфальц даже гораздо более скромный буфет произвел бы неизгладимое впечатление. Я начал с устриц с шафраном в соусе из шампанского. Хорошо, что там имелись столики. Терпеть не могу фуршеты, на которых приходится жонглировать сигаретой, стаканами, тарелкой, хотя целью этих мероприятий не в последнюю очередь является прием пищи. За одним столиком я заметил фрау Бухендорф, и рядом с ней свободный стул. Она выглядела восхитительно в своем костюме из дикого шелка, все пуговицы ее блузки были на месте. «Вы позволите присоединиться к вам? Только принесите себе другой стул. Или вы готовы сразу же усадить вашу китайскую коллегу к себе на колени? Скажите, пожалуйста, а китайцы знают о взрыве?» «О каком взрыве?» «Шучу. Они вчера были сначала в замке Эльц, а потом испытывали новый Мерседес на Нюрбургринге». Гоночная трасса в Германии рядом с поселком Нюрбург, федеральная земля Рейнланд-Пфальц. «Когда они вернулись, все уже кончилось, а пресса сегодня освещает эту историю главным образом с метеорологической стороны. Как ваша рука? Вы ведь, можно сказать, герой. Вашему подвигу, правда, не суждено было стать темой газетных публикаций, а жаль. Получилась бы неплохая история». Явилась китаянка. У нее было все, что делает азиаток предметом мечтаний западного мужчины. Была ли она и в самом деле сотрудником службы безопасности, я тоже не смог понять. Я спросил ее, есть ли в Китае частные детективы. «Нет частной собственности, нет частных детективов», — ответила она и, в свою очередь, спросила, есть ли в Германии женщины-сыщики. Это привело к дискуссии на тему женского движения, переживающего упадок. Я процитала почти вся немецкая зенская литература. Как объяснить, что мужчины в Германии пишут зенские книги? Китаец потерял бы свое лицо. Счастливая Китая, — подумал я. Официант передал мне приглашение Эль Мюллера пересесть за его столик. По дороге к нему я запасся морскими языками по-бременски. Эль Мюллер представил мне своего соседа, поразившего меня ювелирной точностью, с которой он распределил свои немногочисленные волосы на почти голом черепе, профессора Остенрайха, заведующего правовым отделом, и почетного профессора Гейдельбергского университета. Эти господа не случайно сошлись для совместной трапезы. Пора приниматься за работу. Меня после разговора с герцогом очень занимал один вопрос. Господа, вы не могли бы объяснить мне, в чем суть новой модели смоговой тревоги? Господин герцог из полиции в беседе со мной затронул эту тему и упомянул, что по поводу данной модели пока нет полного единодушия. Что, например, конкретно означает непосредственная регистрация вредных выбросов? Остенрайх счел своим долгом выступить в роли главного докладчика. Это «on peut délicat», как сказали бы французы. Здесь деликатная тема. Вам следовало бы прочитать заключение профессора Венцеля, который скрупулезнейшим образом раскладывает по полочкам всю проблематику, связанную с определением границ компетенций, и вскрывает законодательную спесь Баден-Вюртемберга и Рейланд-Пфальца. «Le pouvoir arrête le pouvoir» — «Власть останавливает власть» французский, Шарль-Луи де Монтескье о духе законов. И регулирование закона об охране окружающей среды от воздействия экологически вредных выбросов на федеральном уровне блокирует исполнение данного закона на уровне федеральных земель. Кроме того, мы имеем дело со свободой права собственности, защитой предпринимательской деятельности и частной сферой предприятий. Законодатель решил, что можно одним росчерком пера снять все эти противоречия. «Mais la vérité est en marche» — истина в действии французский. Существует еще «Heureusement» — здесь, к счастью, французский — федеральный конституционный суд в Карлсруе. Ну а как же все-таки работает новая модель смоговой тревоги? Я вопросительно посмотрел на Эль Мюллера, однако Остенрайх не намерен был уступать роль ведущего дискуссии. Это хорошо, что вы интересуетесь технической стороной, господин Зельб. Я думаю, господин Эль Мюллер вам сейчас все объяснит. Однако корень, l'essence, суть французский, нашей проблемы заключается в том, что государство и экономика лишь в том случае могут добиться плодотворного существования и союза, если сохранят некоторую дистанцию по отношению друг к другу. А государство в данном случае, прошу прощения за столь смелую метафору, позволило себе запустить экономике руку в декольте. Он звонко расхохотался, и Эль Мюллер из приличия присоединился к его веселью. Когда они отсмеялись, и вновь воцарилось спокойствие, или, как говорят французы, силанс, молчание, Эль Мюллер сказал: «С технической точки зрения тут все довольно просто. Служба защиты окружающей среды обычно действует так. Носители эмиссии, вода или воздух, проверяются на предмет концентрации вредных веществ. Если допустимые нормы превышены, предпринимаются попытки обнаружить и обезвредить источник загрязнения. Смог может возникать за счет того, что то или иное предприятие превышает допустимую норму выбросов. С другой стороны, смог может возникать и тогда, когда предприятия соблюдают нормы выбросов, если погода не справляется с этими выбросами. А как люди, которые отвечают за смоговую тревогу, определяют, с каким видом смога они в данный момент имеют дело? Они ведь, наверное, в зависимости от ситуации должны реагировать совершенно по-разному. Эти вопросы становились для меня все интереснее. Я даже отложил на неопределенный срок следующий поход к буфету и закурил. Совершенно верно, господин Зель. В принципе, их действия в одном и другом случае должны быть разными. Но эти случаи трудно отличить друг от друга обычными способами. Например, из-за какой-нибудь одной угольной электростанции, которая резко превысила допустимые нормы выброса, и которые не смогли вовремя выявить как источник загрязнения и призвать к порядку, останавливается все движение, а предприятие вынуждено сокращать производство. Чем новая модель непосредственной регистрации вредных выбросов особенно хороша, Так это тем, что она, во всяком случае, теоретически позволяет избежать указанных вами проблем, господин Зельб. С помощью датчиков параметры выбросов измеряются там, где они возникают, и передаются в региональный вычислительный центр, который таким образом имеет полную картину вредных выбросов. Более того, вычислительный центр вводит данные о выбросе или выбросах в электронную модель региональных метеорологических условий на ближайшие сутки, то есть составляется метеорограмма, позволяющая прогнозировать смог. Система раннего оповещения, которая на практике работает не так хорошо, как в теории, по той лишь причине, что метеорология просто еще не выросла из детских штанишек. А как вы в этой связи оцениваете вчерашнюю ситуацию? Оправдала себя новая модель или скорее подвела? Она, конечно, сработала. Эль Мюллер задумчиво теребил свою бородку. Нет, господин Зельб, тут я все-таки должен расширить узкотехнический взгляд на проблему до общеэкономической тудорзон. Здесь панорама. Раньше бы ничего подобного не случилось, а у нас вчера разразился этот хаос с объявлениями через репродукторы, полицейскими проверками и комендантским часом. И для чего? Облако рассеялось само по себе, без всякого участия защитников охраны окружающей среды. А сколько страху! Подорвано доверие населения, пострадал престиж Архазе. «Тан де брюи, пур ан омелет». Много шума из ничего, французский. То есть этот случай как раз может послужить для Федерального конституционного суда наглядной иллюстрацией несоответствия нового законодательного регулирования. Наши химики сейчас выясняют, могут ли вчерашние показатели вообще оправдать объявление смоговой тревоги. Вновь взял слово Эль Мюллер. Они сразу же приступили к анализу данных о выбросе, которые мы тоже регистрируем в своей системе MBI и в информационной системе управления производством. Во всяком случае, за промышленностью все-таки было признано право на онлайн-доступ к государственной системе регистрации вредных выбросов, сказал Остенрайх. Господин Эльмюллер, вы допускаете, что авария и случаи внедрения в компьютерную систему завода взаимосвязаны? Я и сам уже думал об этом. У нас практически все производственные процессы управляются с помощью компьютеров. И существует множество перекрестных связей между управляющей ЭВМ и системой MBI. Манипуляции из системы MBI я не могу исключить такой возможности, несмотря на множество защитных устройств. Однако о вчерашней аварии я знаю недостаточно, чтобы подтвердить обоснованность этой версии. Страшно представить себе последствия, если она подтвердится. Остенрайховская интерпретация вчерашней аварии так меня заинтересовала, что я даже чуть не забыл про свою руку на перевязи. Я распрощался с ними и удалился в сторону буфета. Запавшись порцией филе барашка под корочкой из зелени на подогретой тарелке, я озирался в поисках Фирнера, когда ко мне подошел Шмальц. «Господин доктор, мы с супругой были бы рады выпить с вами хотя бы кофе». Похоже, он откопал мой титул и был рад с его помощью лишний раз обойтись без шипящего звука. «Спасибо за приглашение, господин Шмальц. Это очень любезно с вашей стороны», — сказал я как можно приветливее. «Ну, понимаете, до конца расследования я, к сожалению, не располагаю своим временем». «Ну, значит, в другой раз». Шмальц заметно огорчился, но, зная, что служебные интересы стоят выше личных, он с пониманием отнесся к моему отказу. Я, наконец, отыскал глазами Фирнера, который как раз с тарелкой в руке возвращался от буфета к своему столику. Он на минутку остановился. «Приветствую вас. Ну что, выяснили что-нибудь?» — спросил он, неловко держа тарелку перед грудью, чтобы прикрыть пятно от красного вина на рубашке. «Да», — ответил я просто. «А вы?» «Как прикажете вас понимать, господин Зельб?» «Представьте себе шантажиста, который сначала посредством манипуляций в системе MBI, а затем с помощью взрыва газа, хочет продемонстрировать свою силу. Потом он потребует от РХЗ 10 миллионов. Кому из руководства первому ляжет на стол это требование?» «Кортону, потому что только он может принимать решения по таким суммам». Фирнер наморщил лоб и непроизвольно взглянул в сторону стола на небольшом возвышении, за которым сидели Кортон, руководитель китайской делегации, премьер-министр и другие важные гости. Я напрасно ждал какого-нибудь замечания вроде «Ну что вы, господин Зельб, это уже из области фантастики!» Он опустил тарелку, пятно от вина довершило метаморфозу, из-под маски уверенности и независимости показался растерянный и напряженный Фирнер. Словно позабыв обо мне, он сделал несколько шагов в сторону открытого окна, потом взял себя в руки, вновь как щит поднял перед собой тарелку, коротко кивнул мне и решительно направился к своему столику. Я пошел в туалет. «Ну что, мой дорогой Зельб, есть прогресс?» Кортон пристроился к соседнему писсуару и принялся расстегивать ширинку. «Ты имеешь в виду мое дело или мою простату?» Он, не прерывая процесса, захохотал. Он смеялся так, что ему пришлось даже опереться рукой о стену. Наконец я понял причину его веселья. Однажды мы уже так стояли перед писсуарами в туалете гимназии имени Фридриха Вильгельма. Это был приготовительный маневр перед тем, как удрать с урока. Если бы учитель, господин Брехер, спросил про нас, староста класса должен был встать и сказать, Кортону и Зельбу было плохо на перемене, и они сейчас в туалете. Я схожу, посмотрю, может, им уже полегчало. Но учитель решил посмотреть сам, застукал нас бодрыми и веселыми перед писсуарами и велел в наказание простоять так еще час под присмотром сторожа-швейцара. «Сейчас придет Брехер с моноклем», — опять прыснул Кортон. «Тошнотик! Сейчас придет Тошнотик!» — вспомнил я его кличку. Мы стояли с расстегнутыми штанами, хлопали друг друга по плечу и смеялись, так что у меня уже слезы катились градом и кололо в боку. Тогда это могло закончиться для нас плачевно. Брехер нажаловался на нас директору, и я уже представлял себе взбешенного отца, плачущую мать и накрывшееся медным тазом освобождение от платы за учебу. Но Кортон все взял на себя, сказал, что я не виноват, что это он меня подбил удрать с урока, так что письмо к родителям понес домой он, но его отец только посмеялся. «Господин учитель, можно мне выйти?» — сказал Кортон, застегивая ширинку. «Как, опять?» — я все еще смеялся. Но веселье уже прошло. К тому же Кортона ждали китайцы.